эту песню. Опять-таки слег в руки журналистов, я некоторое время даже называл Иванова номер два, хотя это не мое название. А сейчас опять перестал как-либо называть, она так носит ориентировочное название песня номер два. И в Москве все время допытываются, она посвящена Макаревичу или нет. Я каждый раз не отвечаю. Потому что это, в общем, не мое дело решать, кому она посвящена. Ну так. Вот в прошлый раз опять-таки просили меня спеть песню. Вот, и по-моему я ее не спел. Мне сложно сказать до конца. Я попробую сейчас это сделать.